4. Песчаная буря скрывала ее лучше, чем любой камуфляж. Йота двигалась сквозь нее, наслаждаясь ветром, мотающим ее тело в разные стороны, шуршанием и щелчкам частичек, шлифующих ее металлический шлем-череп и теребящих анимус за его выступающие части. Йота наблюдала за миром сквозь сапфировый глаз псионического оружия, чувствуя его пульсацию и дрожь на периферии своих мыслей, как холод в голове. Люди проходили под огненной дугой, и она отслеживала их. Каждый из них замечал ее внимание. Даже не осознавая этого, они непроизвольно поеживались и сильнее запахивали свои бурнусы, ускоряя шаг, чтобы чуть-чуть быстрее достичь тепла, света и безопасности. Они ощущали ее, не воспринимая своими органами чувств, падающую на них зловещую, вездесущую тень пустоты, которую она отбрасывала. Если она обращала свой жесткий, сияющий взгляд на детей, те начинали плакать и не понимали причины. Когда она проходила рядом с палатками, полными спящих людей, то слышала, как они бормочут и стонут в полголоса. Она пролетала над их снами, как грозовая туча, несомая ветром, на мгновение затеняя небеса их подсознания, прежде чем скользнуть за горизонт. Душа пари Йоты или ее отсутствие заставляла людей отворачиваться от нее, отводить глаза от затененных уголков, которыми она пробиралась. Это играло на руку ее незаметности, и она вошла в лагерь-убежище, не подняв тревоги. Она вскарабкалась по опоре заброшенного крана, прошла через пустую кабину и вдоль ее ржавого моста. Ветер перебирал струны ветхих кабелей, и они стонали неслаженным хором. Отсюда ей открывался прекрасный вид на выброшенный на берег корабль, который находился в центре поселения. От него расходились лучами все тропинки, которые только здесь были. Еще до этого она засекла припаркованный скиммер, выпирающий из-под потрепанного брезента. Последний раз она видела эту машину в укрытии Капры. Она устроилась поудобнее и начала ждать. В конце концов люк открылся, пролив в пыльный воздух желтый свет. Йота сместилась по длине моста крана, наблюдая. Наружу вышла четверка вооруженных мужчин. Двое из них несли между собой маленький металлический ларец. За ними следовала Виненум и старая аристократка, которая так странно говорила об императоре. Сенсоры Ауспека в шлеме Йоты выделили их разговор, так что она могла его слышать. Саун протянула руку и провела ей по поверхности ларца. И хотя ее капюшон был накинут, Йоте показалось, что она увидела в ее глазах сияние сильного чувства. «У нас маленький корабль», — говорила та в это время. «Я могу доставить лицензию на борт». Но после этого она отвернула голову, и порыв ветра унес конец продолжения прочь. Старая женщина Сайнап кивала. «Император защищает. Ты должна разыскать барона Еврота, вернуть ему это». Она вздохнула. «Надо сказать, что он не самый верующий из нас, но у него есть средства и способ бежать из Тейбианского сектора. Со временем придут другие и возьмут на себя заботу о реликвии. Я буду защищать его до этого дня». Саум снова посмотрела на ларец, и Йоте стало интересно, что же такое они могли обсуждать. Вопреки потертой, потрепанной наружности сундучка, его содержимое явно имело какую-то ценность. Слова Саум звучали на грани благоговения. Сайнап коснулась руки второй женщины. «А твои товарищи? Их миссия больше не моя миссия». На этих словах Йота нахмурилась под скалящимся серебряным черепом своего шлема. Кулексус первой признала бы, что ее собственное понимание норм человеческого поведения было в некоторой степени недоразвитым. Но она узнала предательство с первого звука. Согнув ноги, она спрыгнула с ржавеющего крана, и его мост громко скрипнул, когда она описала обратное сальто, которое поместило ее прямо перед четверкой солдат. Они начали вскидывать оружие, но игломет Йоты уже находился на уровне головы Сайнап. Она правильно рассудила, что пожилая женщина была самой центральной мишенью в группе. Саум крикнула остальным, чтобы они не открывали огонь, и вышла вперед. «Ты последовала за мной!» «Снова!» — кивнув, сказала Йота. «Ты на грани того, чтобы необратимо скомпрометировать нашу миссию на Дагонете. Этого нельзя допустить!» Кулексус увидела краем глаза, как побледнела Сайна, осмелившаяся перенести напротив Фага все свое внимание. «Возвращайся к Эристеду!» — сказала отравительница. «Скажи, что я исчезла или умерла. Для меня это не имеет значения!» Йота склонила голову на бок. «Он твой брат!» Она проигнорировала расширившиеся глаза Саун. «Это имеет значение для него». «Я забираю Ультио», — напористо сказала вторая женщина. «Ты можешь остаться здесь и принять участие в этом организованном самоубийстве, если тебе того хочется, но у меня есть более важное призвание». Ее глаза метнулись к ларцу и затем обратно. «Хорус идет», — сказала Йота, и некоторые солдаты судорожно вздохнули. «И мы все нужны. Шанс ударить по воителю может никогда не выпасть снова». Что такое ты можешь нести в каком-то железном ящике, что оно важнее, чем это?» «Я не жду, что ты поймешь», — ответила Саун. «Ты пария. Ты была рождена без души. У тебя нет веры, которую ты можешь дать». «Нет души», — повторил ее слова Сайнап, подходя ближе. «Такое возможно?» «В этом ларце частица воплощенной божественности Императора», — продолжила Саун. Ее глаза сияли от воодушевления. «Я собираюсь защитить ее от губительных сил, намеренных ее уничтожить, пусть даже ценой собственной жизни. Йота, я верую в это всем сердцем и всей душой. Я клянусь в этом именем живого бога Императора человечества». «Твои верования бессмысленны», — резко возразила Йота, которую начала утомлять иррациональность Саун. «Значение имеет только то, что реально. Твои слова и реликвии иллюзорны». «Ты так думаешь?» Сайна бесстрашно шагнула к Йоте, протягивая руку. «Ты никогда не сталкивалась с чем-то более великим, чем ты сама? Никогда не задумывалась о смысле своего существования?» Она осмелилась коснуться металлического лица черепа. «Посмотри мне в глаза и скажи мне это. Я прошу, дитя, дай мне тебя увидеть». Йоте показалось, что она слышит где-то на расстоянии урчание реактивного двигателя, но не обратила на него внимания. Вместо этого, повинуясь непонятно откуда пришедшему импульсу, она подняла руку и нажала на расстежку, позволив шлему черепу разойтись и отодвинуться назад за ее плечи. Открыв лицо ветру и песку, она перевела глаза на старую женщину и зафиксировала на ней свой взгляд. «Вот она я». Она почувствовала, что внутри нее шевелится вопрос. «Саун права? Можешь сказать мне, у меня нет души». Рука Сайнап взлетела к губам. «Я не знаю, но я верую, что Бог-Император в своей мудрости будет знать ответ». Глаза Йоты сузились. «Как сильно не веруй, это не предотвратит твою смерть».